Рукотворные иерархии. В 1997 году Роберт Рейд в своей книге «Архитекторы сети» заметил, что иерархия в системе Yahoo является инструментом, созданным руками человека. Рубрики подбирают сотрудники компании, а не компьютер. Сайты, наполняющие рубрики, связаны между собой человеческой логикой, а не определенным компьютерным алгоритмом. Другими словами, эта медиакомпания, работающая в режиме онлайн, пользуется услугами штата редакторов наподобие старомодных медиагигантов. Ясно, что Yahoo – это продукт интенсивного труда. Но, кроме того, Yahoo – это справочник, где информация подобрана на основе человеческих предпочтений, и это временами создает почти фантастический эффект. В этом суть уникальности Yahoo и, скажем прямо, гениальности ее владельцев. Не такая уж это ценность – предоставить информацию, которую многие находят интересной, теленовости делают то же самое. Телефонные книги, бесчисленные веб-сайты угождают интересам определенных групп. Но Yahoo в состоянии выстроить интуитивные пути, которые, возможно, будут единственными или в какой-то момент важными для людей, ищущих информацию. Упростите пользователю вход в интернет. Еще одним важным принципом Yahoo является концентрация внимания компании на потребителе, на пользователе сайта. Это было одной из причин, почему в январе 1998 года Yahoo заключила союз с MCI Communications, сейчас WorldCom, чтобы предложить Yahoo Online, поддержанную MCI интернетом. Новая услуга была нацелена на пользователя, который впервые обратился к интернету. Как Джефф Маллетт рассказывал репортерам, эта услуга была наиболее легким способом подключиться к интернету, и она была разработана, чтобы предоставить пользователям наилучшую и легкую связь с интернетом. По мере того, как всемирная паутина становится частью основного потока культуры, Yahoo продолжает расти и меняться. В 1998 году Yahoo уже начала свое преобразование из простой поисковой системы в глобальный медиапортал. Сегодня raison d'être компании – стать единственным местом в сети, где любой желающий найдет что угодно и свяжется с кем угодно. Такая концепция обращена к людям, и я полагаю, что именно в этом ответ, почему Yahoo уже сейчас является частью жизни столь многих людей. Базовые принципы заманивания людей в сеть. Никакого техногенного имиджа. Yahoo пропагандирует развлекательный, жизнерадостный стиль работы. Базовый имидж компании был прост. Два парня, страстно увлеченные своим хобби, прорываются в полноценный бизнес. Ничего похожего на истории их конкурентов из Силиконовой долины. Подобный популистский подход к бизнесу приносит результат и в других сферах. Мёдли Фул был основан в 1993 году братьями Дэвидом и Томом Гарднерами, которые создали себе шутовской имидж, дабы публично заявить, что во всей этой финансовой чепухе нет ничего такого сложного и тайного, и что любой инвестор может добиться успеха, имея нужную мотивацию и информацию. Два брата, подобно придворным шутам в средневековые времена, сказали всем правду в глаза и благополучно исчезли. На поле инвестиций они очень похожи на Yahoo. Следующее взято прямо с сайта Yahoo. «Мы существуем, чтобы служить вам, учить вас и развлекать. Мы верим, что...» Первое. Вы самый талантливый человек в мире и лучше всех знаете, как распоряжаться своими деньгами. Второе. Вся эта чепуха отнюдь не ракетостроение. Нам всем просто необходимо вместе учиться. Третье. Думая о деньгах, можно оставаться веселым. Правда, правда. Четвертое. Вы можете сделать состояние, занимаясь этим. Навстречу потребителям. Предоставляйте пользователям услуги, в которых они нуждаются. Как сообщает Карли Фиорина, председатель совета директоров Хьюлетт-Паккарда, оказываемые услуги увеличивают запросы потребителя. И тот, кто умеет грамотно увеличивать эти запросы, будет видеть потребителя на своем сайте снова и снова. Чем больше услуг вы предоставляете, тем больше пользователей будут иметь основания заглянуть на ваш сайт. Yahoo постоянно добавляет услуги, создавая больше удобств для пользователей. По свидетельству Nielsen Net Ratings, среднее время, проведенное пользователем на их сайтах, самое большое в мире. Сейчас даже автомобили снабжены электронной коммуникативной основой, которая наиболее полно приближает сетевые услуги к потребителю. Например, система OnStar Navigation от General Motors позволяет прямо по запросу из вашей машины выбрать альтернативный маршрут, в какой бы дорожной пробке вы ни находились. Пусть портал будет простым. Ничто не утомляет так быстро, как развлекательные страницы, потому что они слишком сложны для восприятия. Страница с графиками может быть незамысловаты и примитивны, но в этом есть свое преимущество. Даже в условиях постоянно развивающихся технологий связи потребуется какое-то время, чтобы привлечь в сеть основную массу пользователей. А пока стоит подумать о том, что большинство людей еще не видят необходимости в интернете. Ричард Прентис Эттингер, основавший одну из первых издательских империй, Прентис Холл, сейчас часть Pearson PLC, не раз говорил: «Хочешь поймать птичку, думай как она». А Чарли Тенди, основатель потребительской электронной цепочки Radio Shake, сказал тоже другими словами: «Если вы хотите поймать мышку, притворитесь кусочком сыра». Так что учитывайте, что большинство людей не имеют компьютера, сделанного по последнему слову техники, и сохраняйте простоту.